Наверное, я искала в глубине души повод отвлечься от творившегося вокруг кошмара, потому что уцепилась за него с неприличной поспешностью. В наш секрет мы посвятили только Мэдди, а она приняла новость с восторгом и удивительным энтузиазмом. Сами собой разыскались в особняке журналы мод, один прошлогодний, другой этого месяца, привезенный самой Эвани. Когда существующие модели свадебных платьев нас не удовлетворили, мы принялись фантазировать. Благо, к нашим услугам были перо и бумага. Дорогие белые листы безжалостно изводились на рисунки, наброски и схемы. Особенно усердствовала Мэдди. А я довольно скоро свернула на привычную стезю — планирование меню. Правда, продумывать угощения для свадьбы мне еще не приходилось. Но подбирать свой особенный кофе каждому из гостей оказалось так увлекательно, что я никак не могла остановиться. Опомнилась только тогда, когда начала уже набрасывать рецепт для Лайзу. Вот кому уж точно нечего было делать на свадьбе Эвани. Еще вопрос, стоит ли его вообще оставлять на службе. Хотя, честно признаться, после того инцидента на похоронах я уже не была столь категорично настроена против Лайзу. Элис только посмеивался. «Я же говорил, что он весьма-весьма необычный человек. Жаль только, что свои таланты растрачивает обычно на дела не вполне законные. Ну, да у вас неплохо получается его перевоспитывать». Пребывая в приподнятом настроении, мы с Эвани даже решили съездить к Шилдсам. Энтони очень слаб после обострения болезни, однако нас пустили к нему. Эвани немного почитала для мальчика вслух ту самую книгу о принце Гае. «Ты хорошая», — улыбнулся вдруг Энтони слабо, когда Эвани сделала паузу, чтобы перевернуть страницу. «А я, наверное, скоро умру». Сказано это было до жуткого буднично и просто. Ни жалобы, ни вызов, спокойное утверждение, смиренная убежденность. Таким вежливо равнодушным голосом говорят «добрый вечер» нежеланному гостю. «Глупости! Что ты такое говоришь?» Эвани захлопнула роман. Руки у нее подрагивали. «Конечно, ты не умрешь. По крайней мере, не скоро», — поправилась она с привычной прагматичностью и тут же беспомощно потянулась к Энтони. «Ты тоже хороший». Он смутился и накрылся с головой одеялом. Из-за этого его ответ прозвучал глухо. «На самом деле не очень хороший. Если бы я был хорошим, то мог бы ходить. А так отец мучается. Я мучаюсь. Мы все мучаемся. Мучение, к сожалению, часть жизни. Такая же, как и счастье», — тихо произнесла я. В памяти проносились образы картины. Пожар, выгоревший внутри особняк, леди Милдред, ворохи белых цветов. Из-под одеяла послышались всхлипы. Служанка в балахоне, которая безмолвно наблюдала за нами все это время, вышла бесшумно и возвратилась уже в сопровождении сэра Шилдса. Тот оглядел светлую комнату, вздрагивающий комок покрывал на кровати, задержал взгляд на книги в трясущихся руках Эвани и вздохнул. «Очень сожалею, леди, но сейчас вам, наверное, лучше уйти. Я дам Тони успокоительное. Зря я не сделал этого раньше. Он не спал всю ночь, вот и расчувствовался». И, помолчав, добавил: «Спасибо вам за визиты, мисс Тайлер, леди Виржиния. И еще раз примите мои извинения за то, что вынужден просить вас покинуть сейчас мой дом. Если желаете, приходите завтра. И я слышал, мистер Норман справлялся обо мне на станции. Если так, то жду в гости и его». Устало улыбнулся Дуглас Шилдс. «Я передам Элису приглашение», — пообещала я. Служанка, подчиняясь указанию сэра Шилдса, проводила нас до ворот. Мы с Эвани, посоветовавшись, решили не возвращаться сразу и прогулялись немного по округе и вернулись уже в сумерках. Встретил нас на подъездной аллее никто иной, как доктор Брэдфорд. Он помог спешиться мне и Эвани, а потом, склонившись к моему уху, тихонько проговорил: «Не хочу вас пугать, леди, но, кажется, Элис получил дурные вести из Бромли днем». Я порядком замерзла, и дыхание доктора Брэдфорда казалось обжигающе горячим, до неприличия. И то, что вы поехали так далеко одни, расстроило его несколько больше, чем следовало бы. Такое заявление меня порядочно разозлило, хотя доктор, конечно, был тут ни при чем. Элису следовало бы помнить, что хозяйка этого дома я, а он всего лишь гость. И, между прочим, мы с Эвани гуляли вдвоем, причем близ деревни, они скитались поодиночке в пустынных местах. Не о чем было волноваться. «Однако будьте осторожнее, хотя бы несколько дней», — загадочно улыбнулся Брэдфорд. «Откуда такие сроки?» — удивилась я. «Поинтересуйтесь у Элиса, леди, если вам будет угодно. Хорошего вечера. К слову, если Элис станет спрашивать, я собираюсь прогуляться к реке надолго. Если у него портится характер от дурных новостей, то остальные не обязаны от этого страдать», — добавил он сердито, «пожалуй, впервые с момента нашего знакомства, проявляя чувства открыто». Разумеется, после такого выступления я не могла не помчаться тут же к Элису, и мне даже расспрашивать детектива не пришлось, он сам выложил сходу, что знал. А новостей оказалось две. Во-первых, осведомители из Бромли сообщили, что около 3 лет назад баронет Хэмбл пытался получить патент на врачебную практику. И ради этого ассистировал некоторое время не кому-нибудь, а хирургу в госпитале Святого Милосердия. Но комиссия посчитала навыки баронета недостаточными и отказала ему в патенте. Осведомитель сделал на полях письма циничную приписку. Скорее всего, не хватило денег для взятки. Хэмбл некоторое время возмущался, но вскоре оставил затею стать врачом и вернулся в тайне Гринхаллоу. А во-вторых, Управление спокойствия выдало разрешение даже не на обыск Хэмбла, а на его арест. Но прийти оно должно было через 2 дня, отдельным конвертом. «2 дня, Виржиния», — повторил Элис напряженно. Глаза у него сияли. 2 дня, и все будет кончено, так или иначе. Я чувствую это». Он помолчал. «И надеюсь, что я не допустил нигде фатальной ошибки». В это мгновение вошла Эвани, и беседа сама собой прекратилась. Детектив засобирался в деревню, кажется, у него было какое-то дело к Уолшу. Позже я заглянула к мистеру Оуэну под предлогом обсуждения некоторых текущих вопросов и с прискорбием убедилась, что романтические переживания самым пагубным образом влияют на ясность мышления. Мой управляющий, прежде сообразительный и хладнокровный молодой человек, похоже, просидел весь день над одним и тем же счетом, а теперь еще и начал отвечать не в попад. Единственной полностью осмысленной фразой было: «Наверное, к ужину меня ждать не стоит. Поработаю лучше с документами. Спасибо за заботу, леди». Вечерний моцион доктора Брэдфорда также затянулся до неприличия. И в итоге в столовую спустились только я, Эвани да Мэдди. Разговоры весьма предсказуемо свернули вновь в область предсвадебных волнений. Платье, праздник, меню, гости. К чаю Мэри Макленнон испекла 3 замечательных пирога с ревенем и клубникой, лишь слегка уступающих шедеврам миссис Хатт. И наш девичий щебет затянулся до самой полуночи. Мне сказать по правде, спать не хотелось совершенно, но и на дело сил не оставалось уже. Поэтому я взяла у Эвани один из ее восхитительных, бессмысленных романов. «Наверное, мне тоже стоит почитать на ночь что-нибудь успокоительное», — задумчиво провела она пальцем по внушительной стопке книг на туалетном столике. Я машинально следила за движением. Темно-коричневый корешок, светло-серый, опять коричневый. Все издания дешевые, в обложках из плотного картона, обтянутого тканью. Выделялся только один том, толстенный, в угольно-черной коже с золотым тиснением. Эва не заметила направления моего взгляда и засмеялась. «О нет, леди, это чтение не для ночных часов». «Книга Дугласа Шилдса», — сообразила я с опозданием и отступила на полшага, ощутив укол иррационального страха. «О ритуалах?» «Да», — растерянно согласилась Эвани, отводя со лба локон цвета кофе, и вдруг нахмурилась. «Ох, что такое?» Я встревожилась, но она лишь качнула головой. «Ничего особенного, леди, просто забыла кое-что, но это и не так важно». Спала в ту ночь я скверно. Меня преследовали тягучие мучительные сновидения. Вода в тайне Грин, обернувшаяся грязевым потоком, зубная боль настолько реальная, что отголосок ее слышался даже после пробуждения, отощавшие серые кошки, терзающие бледную руку с крупным серебряным кольцом на безымянном пальце. И, наконец, самая жуткая, огромная, беспощадная, болезненно-желтая луна, застывшая в багровом небе. Последнее видение повторялось несколько раз, даже под утро. Я просыпалась с колотящимся сердцем, делала глоток воды прямо из кувшина и снова проваливалась в вязкую, как болото, дрему. За завтраком мне кусок в горло не лез. Правда, из присутствующих заметил это лишь доктор Брэдфорд, который настоятельно порекомендовал мне хоть что-нибудь съесть, чтобы не портить себе желудок. Мэдди, к слову, тоже была рассеяна сверх меры. А вот Эвани, напротив, излучала кипучую энергию, как и еще один человек — Элис. После завтрака он отозвал меня в сторону для разговора. Поразмыслив, я предложила подняться на веранду. Из-за холодной погоды там наверняка никого не было. «Сегодня пришла новая телеграмма из Бромли. Вести дурные. Разрешение на арест Хэмбла задерживается на 2-3 дня. Придется подождать до конца недели, по всей видимости». Лицо у детектива стало откровенно злым. Даже на щеках расцвели пятна румянца. «И что там у них творится? Если Хэм был убийцей, медлить мы не можем. Между первой и второй жертвой прошло почти полгода. До следующей преступник выжидал почти 4 месяца. Между исчезновением Янко и Шаниты было уже всего 3. От Шаниты до Бесси Доусон примерно 40 дней, а потом и 3 недель не минуло, как пропала Белла, и... Он осекся, и в глазах его появилось стеклянное выражение. «И что?» Я сжала кулаки. «Не похоже это на действие человека, одержимого манией», с неохотой ответил Элис. «Бывает, что промежутки между убийствами становятся короче, но обычно преступления такого рода характеризуют четкая периодичность. Я сейчас исхожу из версии, что Хэмбл помешался на внутренних органах и удаляет их теперь у еще живых людей, приобщая к своей коллекции, а прочие повреждения — попытки сбить с толку следствие. Однако возникает 2 сомнительных момента, Виржиния. Во-первых, вряд ли коллекционер отнесется с такой небрежностью к выбору жертвы. Знаете, всех убитых объединяет только одно — они не могли постоять за себя сами и в определенное время остались без присмотра. Более того, всех пропавших хватились не сразу. Но в них нет ничего особенного, что могло бы заинтересовать коллекционера. Никаких скрытых патологий или видимых уродств, не считая хромоты Рози О'Бриен. Неприметная внешность, не считая 2 гипси. Ничего. Отчеканил он по слогам и в раздражении хлопнул ладонью по перилам. И уставился поверх яблонь на зеленовато-коричневую ленту Тайни Грин, едва поблескивающую под свинцово-серым небом. Ну и во-вторых, миссис О'Бёрн четко указала на то, что преступников было 2. Один из них похож на Хэмбла, но вот второй... Я поспрашивал по деревне, никто не припомнит кряжестого мужчину с косицей, кроме Гипси, разумеется. Но Влади поручился за то, что люди из его табора ни при чем, как и Волш, в этом я убедился вчера. Он вздохнул. Я удивленно вскинула брови. «Как это?» «А просто», — мрачно ответил Элис. Догадался, наконец, поинтересоваться, что это такое странное у него со здоровьем. Довольно молод, а хрипит, как старик. Оказалось, что этой зимой он слег с пневмонией. За него в управлении отсиживался сын, тогда-то и сгорели архивы. А Уолша выхаживали всей семьей почти 2 месяца. В свидетелях человек 30, и больше, чем у половины, нет никаких причин лгать и выгораживать инспектора. А ведь именно в то время и пропал Янко. «Нет, я по-прежнему уверен, что Уолш замешан в чем-то незаконном», добавил он с досадой. «Но не в убийствах, а жаль». «Постойте», — нахмурилась я, припоминая недавний разговор. «Вы, кажется, подозревали и Шилца». Элис только вздохнул и раздраженно поскреб ногтем мягкое дерево перил. «У него, к сожалению, самое что ни на есть надежное алиби аж на 2 случая. Шанита и Белла, возможно, и мисс Доусон. К тому же Шилц знаком с миссис О'Бёрн, и она подтвердила, что в тот день видела не его. Да и по отзывам своих коллег, профессор Шилц — человек, полностью посвятивший себя сыну. Ни на что больше у него времени не остается. Он даже преподавание забросил. Так что, хоть и не оставляют меня подозрения относительно Шилца, но факты — вещь упрямая, а они говорят, что Шилц не причастен к убийствам». Элис сгорбился. «Такое чувство, Виржиния, словно меня специально подталкивают к неверному решению. И ни одной стоящей зацепки. Если бы хоть у одной жертвы под ногтями нашлись частички кожи или крови преступника, это бы сильно упростило дело. Но из свежих трупов в моем распоряжении оказалась только Бесси Доусон, а она чиста. Сначала удар по затылку тяжелым предметом, потом доза морфия. Борьбы не было, а значит, не было и контакта с убийцей. Остается один шанс — кровь самой Бесси и других жертв в том месте, где их убили. Значит, нужны обыски. Сначала Хэмбл, главный подозреваемый. Потом Шилц, доктор Максвелл. Ах да, еще церковные подвалы надо осмотреть», — поморщился Элис. «Не верю, конечно, что Марк мог кого-то убить, но под здешней церковью настоящие катакомбы прорыты. Наверняка там хватает укромных уголков, чтобы обустроить место для операции». «Я найду его, Виржиния», — закончил он устало. «Но мне нужно время. Поэтому будьте пока осторожны. Все вы. Мисс Мадлен, мисс Тайлер, прислуга. Даже Ричарду Оуэну я посоветовал бы одному не ходить в подозрительные места. Слишком уж он хрупкого сложения». «Мы будем осторожны», — пообещала я за всех, и не кстати вспомнила, что собиралась вместе с Мэдди прогуляться к реке, о чем незамедлительно сообщила Элису. «Лайзу возьмите с собой», — посоветовал детектив. «А лучше не ходите никуда». И он поколебался, однако же продолжил. «Если я не найду преступника в ближайшую неделю, то мне придется попросить вас уехать обратно в Бромли. Для вашей же безопасности, Виржиния. Благодаря вам я теперь вхож во все дома в округе. Не хочу больше рисковать вами». Элис вдруг посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд его сделался как будто свинцовым, серым, неподъемным и холодным, в противовес словам. А меня словно дернуло что-то сказать. «Наверное, сейчас вы не стали бы использовать меня как наживку, Элис? Или я ошибаюсь?» Он резко отвернулся. Рука его потянулась к наглухо застегнутому вороту рубашки. Нервные пальцы с аккуратными ногтями, не по-мужски вытянутыми, розоватыми. «Как у сэра Фаулера», — вспомнился мне не к месту несносный баронет. «Или у близнецов Дагвардов». «Или...» Я с удивлением поймала себя на мысли, что Элис чем-то похож на потомственного аристократа из древнего-древнего рода. Такого, в котором дети часто рождаются болезненными, а титул и преемственность ценятся куда выше денег. «Не имею привычки в темную использовать своих друзей», — наконец ответил детектив. Я не сразу поняла, что он имеет в виду, потому что умудрилась позабыть собственный вопрос. «Хорошего дня, Вирджиния. Мне пора в деревню. Нужно заняться приготовлением к обыску у Хэмблов, проинструктировать людей, с Нейтом пообщаться. Хорошего дня», — повторил он и торопливо покинул веранду. Ветер донес с Тайни Грин запах тины и сырости. За время краткого разговора тучи, кажется, опустились еще ниже, и сейчас они едва-едва не касались верхушек деревьев. Я вздохнула. Видимо, на прогулку к реке нам с Мэдди придется взять с собой не только Лайзу, но и зонтик.